обычная ночь. Я вышел на балкон покурить и услышал крики, которые обычны для моего района. Я решил полюбопытствовать, что там происходит. Крики доносились со стороны дороги. Но несмотря на вопли, подходящие для людей в количестве не менее 5 человек, там был всего один. Я всмотрелся в него и понял, что он тоже смотрит на меня. Весь шум, похоже, исходил от него одного, от этого силуэта. Нет, это был не человек. Оно издавало эти звуки, чтобы выманить любопытных на балкон. У него был очень маленький рост, и оно, как я уже сказал, смотрело прямо на меня. В темноте я видел его глаза, отсвечивающие в тусклом свете фонаря, и оскал его зубов, точнее, клыков. Это были самые настоящие клыки, как у ротвейлера, который готов сгрызть свою жертву. Мне стало дурно. Я моментально присел, спрятавшись за стенку балкона. Но я чувствовал, как оно все еще смотрит в мою сторону. Подождав немного, я выглянул еще раз, чтобы убедиться, что все это бред, что мне это показалось. Да, так оно и есть, показалось. Никого нет. Я с облегчением докурил и пошел ложиться спать. Как только я вышел с балкона, раздался звонок в дверь. Непрерывный. Звонок у меня такой, что будет звонить, пока не отпустишь кнопку. Я знал, что это та тварь, которая смотрела на меня с улицы. И она не отпускала эту чертову кнопку. 5 минут, а может и больше, я сидел, забившись в угол гостиной. Потом оно прекратило звонить. Я медленно приходил в себя. Может, опять ложная тревога? Может, просто кто-то из соседей приходил? Или мне вовсе показалось из-за нервов? Я на коленях подкрался к двери, чтобы меня не было слышно. Посмотрел в глазок. Оно было за дверью. Смотрело, запрокинув голову через глазок. На меня. Я сполз по стене прихожей и сидел, пуская слезы, как маленький ребенок. А оно опять стало звонить. Я слышал мерзкий, писклявый смех. Я не знаю, как оно, такое маленькое, доставало до моего звонка. Потом оно начало дергать дверную ручку. Я побежал в комнату и закрылся на щеколду. И лишь через 10-15 минут, услышав шаги в гостиной, я вспомнил, что не закрыл дверь на балкон. После того, как покурил, я забыл запереть эту чертову дверь. Оно в квартире. Я слышу его шаги. Оно ищет меня. Оно знает, что я тут. Оно в моей комнате.